Глава 34. Сьюзан сидела одна в помещении третьего узла, ожидая возвращения следопыта. Хейл решил выйти подышать воздухом, за что она была ему безмерно благодарна. Однако одиночество не принесло ей успокоения. В голове у Сьюзан беспрестанно крутилась мысль о контактах Танкада с Хейлом. «Кто будет охранять охранников?» — подумала она. «Куис кустодиет ипсис кустодес». Эти слова буквально преследовали ее. Она попыталась выбросить их из головы. Мысли ее вернулись к Дэвиду. Сьюзан надеялась, что с ним все в порядке. Ей трудно было поверить, что он в Испании. Чем скорее будет найден ключ и все закончится, тем лучше для всех. Сьюзан потеряла счет времени, потраченного на ожидание следопыта. 2 часа, 3. Она перевела взгляд на пустую шифровалку. Скорее бы просигналил ее терминал, но тот молчал. Конец лета, солнце уже зашло. Над головой автоматически зажглись лампы дневного света. Сьюзан нервничала, прошло уже слишком много времени. Взглянув на следопыта, она нахмурилась. «Ну давай же», — пробормотала она, — «у тебя было много времени». Сьюзан положила руку на мышку и вывела окно состояния следопыта. Сколько времени он уже занят поиском? Открылось окно. Такие же цифровые часы, как на транстексте, которые должны были показывать часы и минуты работы следопыта. Однако вместо этого Сьюзан увидела нечто совершенно иное, отчего кровь застыла в жилах. Следопыт отключен. Следопыт отключен. У нее даже перехватило дыхание. Почему? Сьюзан охватила паника. Она быстро проверила отчет программы в поисках команды, которая могла отозвать следопыта, но ничего не обнаружила. Складывалось впечатление, что он отключился сам по себе. Сьюзан знала, что такое могло произойти только по одной причине, если бы в следопыте завелся вирус. Вирусы были самой большой неприятностью, с которой сталкивались в своей работе программисты. Поскольку компьютеры должны были выполнять операции в абсолютно точном порядке, самая мелкая ошибка могла иметь колоссальные последствия. Простая синтаксическая ошибка, если бы, например, программист по ошибке ввел вместо точки запятую, могла обрушить всю систему. Происхождение термина «вирус» всегда казалось Сьюзан весьма забавным. Этот термин возник еще во времена первого в мире компьютера Mark I, агрегата размером с комнату, построенного в 1944 году в лаборатории Гарвардского университета. Однажды в компьютере случился сбой, причину которого никто не мог установить. После многочасовых поисков ее обнаружил младший лаборант. То была моль, севшая на одну из плат, в результате чего произошло короткое замыкание. Тогда-то виновников компьютерных сбоев и стали называть вирусами. «У меня нет на это времени», — сказала себе Сьюзан. «На поиски вируса может уйти несколько дней. Придется проверить 1000 строк программы, чтобы обнаружить крохотную ошибку. Это все равно, что найти единственную опечатку в толстенной энциклопедии». Сьюзан понимала, что ей ничего не остается, как запустить следопыта повторно. На поиски вируса нужно время, которого нет ни у нее, ни у командора. Но, вглядываясь в строки программы и думая, какую ошибку она могла допустить, Сьюзан чувствовала, что тут что-то не так. Она запускала следопыта месяц назад, и никаких проблем не возникло. Мог ли сбой произойти внезапно, сам по себе? Размышляя об этом, Сьюзан вдруг вспомнила фразу, сказанную Стратмором. «Я попытался запустить следопыта самостоятельно, но информация, которую он выдал, оказалась бессмысленной». Сьюзан задумалась над этими словами. «Информация, которую он выдал». Она резко подняла голову. «Возможно ли это?» «Информация, которую он выдал». «Если Стратмор получил от следопыта информацию, значит, тот работал». «Она оказалась бессмысленной, потому что он ввел задание в неверной последовательности. Но ведь следопыт работал». Но Сьюзан тут же сообразила, что могла быть еще одна причина отключения следопыта. Внутренние ошибки программы не являлись единственными причинами сбоя, потому что иногда в действие вступали внешние силы. Скачки напряжения, попавшие на платы частички пыли, повреждения проводов. Поскольку за техникой третьего узла следили самым тщательным образом, она даже не рассматривала такую возможность. Сьюзан встала и быстро подошла к громадному книжному шкафу с техническими руководствами. взяла с полки справочник с прошитым проволочной спиралью корешком и принялась его листать. Она нашла то, что искала, вернулась со справочником к своему терминалу, ввела несколько команд и подождала, пока компьютер проверит список команд, отданных за последние 3 часа. Сьюзен надеялась обнаружить внешнее воздействие, команду отключения, вызванную сбоем электропитания или дефектным чипом. Через несколько мгновений компьютер подал звуковой сигнал. Сердце ее заколотилось. Затаив дыхание, она вглядывалась в экран. Код ошибки 22. Сьюзен вздохнула с облегчением. Это была хорошая весть. Проверка показала код ошибки, и это означало, что следопыт исправен. Вероятно, он отключился в результате какой-то внешней аномалии, которая не должна повториться. Код ошибки 22. Она попыталась вспомнить, что это значит. Сбои техники в 3-м узле были такой редкостью, что номера ошибок в ее памяти не задерживались. Сьюзен пролистала справочник и нашла нужный список. 19. Ошибка в системном разделе. 20. Скачок напряжения. 21. Сбой системы хранения данных. Наконец она дошла до пункта 22 и, замерев, долго всматривалась в написанное. Потом озадаченная снова взглянула на монитор. Код ошибки 22. Сьюзен нахмурилась и снова посмотрела в справочник. То, что она увидела, казалось лишенным всякого смысла. 22. Ручное отключение.